Глава 29. «Да, Виктор, ты поступаешь так, как и подобает советскому комсомольцу», подтвердил мне Леонид Ильич. «Полковник медицинской службы Марк Анатольевич Маршанцев – отличный врач и настоящий коммунист. И ты совершенно прав, что не жалеешь сил на восстановление его здоровья. Я, знаешь, даже горд, что у нас растет такая молодежь. А то вон некоторые, страдающие политической близорукостью, иногда заявляют, что она, мол, ни к чему не способна. Глядя на тебя, прекрасно видно их глубокую неправоту. В общем, продолжай и не оглядывайся на меня. Я подожду. Кстати, а почему ты до сих пор не в партии? Лимит в ФИАНе довольно ограниченный», — объяснил я. «А меня недавно перевели с рабочей должности на научную». «Ну да, в партию сейчас абы кого не брали. Инженеру, а уж тем более ученому, попасть туда было непросто. Вот рабочему совсем другое дело. Достаточно было трезвым прийти на собрание первичной парторганизации, где будут обсуждать его кандидатуру. Правда, такой подвиг был доступен не всем. Так и в партию брали только самых достойных». «Это не страшно», — благодушно заметил Брежнев. «Я дам тебе рекомендацию. И думаю, Алексей тоже не откажется». «Леонид Ильич, может, не надо? Увидев такое в документах, все же начнут подозревать, что я ваш побочный сын, или Алексея Николаевича, или еще что-нибудь подобное». Брежнев захохотал, а потом согласился. «Да, могут. Все-таки сильны еще у некоторых пережитки капитализма в сознании. Даже некоторые коммунисты этим грешат. Но, думаю, если я просто позвоню в партком твоего института, вопрос решится быстро». «Согласен, так будет лучше. Одну рекомендацию мне даст завлаб, и, наверное, со второй тоже трудностей не возникнет, особенно после вашего звонка. Благодарю за доверие, Леонид Ильич». В связи с попытками, и уже было ясно, видно, что удачными, вылечить отца одного из косыгинских охранников, никем другим я пока заниматься не мог. Про это я на второй же встрече рассказал Брежневу, который явно был в курсе. Наверняка как минимум из двух источников. От Косыгина и по каким-то своим каналам. И про то, насколько тяжело мне дается лечение, Лене тоже сообщили. Ему, кажется, даже слегка преувеличили. Похоже, он считал, что каждый такой сеанс сопряжен для меня с риском для жизни. Категорически отрицать я не стал, но все же уточнил. Это только если приходится лечить такую гадость, как рак мозга. Если, скажем, надо нормализовать пациенту давление, то это проходит вообще без каких-либо отрицательных последствий для меня. И тут есть одна тонкость. Я рассказал придуманную ранее байку про внутреннюю блокировку организма и уточнил. Теоретически тут есть и опасность для пациента. Пока он еще сравнительно здоров и имеет запас жизненных сил, она минимальна. Выражается сотыми или даже тысячными долями процента. Но по мере ослабления организма больного опасность возрастает. Это при любом методе так, не только при моем. Чем раньше начнешь, тем быстрее, безболезненнее и безопаснее будет процесс лечения. В общем, если вы захотите прибегнуть к моей помощи, то лучше решиться побыстрее, чем тянуть. Алексей, выходит, уже решился? Я издал неопределенные хмыканье, которые при желании можно было расценить как утвердительное. Ну, значит, тогда и мне можно. Как закончишь с товарищем полковником, сразу поставь в известность меня. Брежнев быстро написал на бумажке телефонный номер и протянул мне. Я бережно спрятал листок в нагрудный карман, хотя не сомневался, что и без моего звонка Лене доложат вовремя. Наверное, метод кнута и пряника родился еще в раннем палеолите, но и в настоящее время актуальности нисколько не потерял. Уж Косыгин-то с Шелепиным это прекрасно понимали. Но до определенного момента их взаимоотношения с Брежневым подразумевали только кнут, то есть недопущение прихлебателей Лени к вершине власти. Но кнут без пряника, как и любая половинчатая методика, все же не очень эффективен. Вот, значит, роль пряника и предложили сыграть мне. Я согласился. Брежнев тоже, и вскоре нам с Антоновым предстояло сделать его десятым. Ну а потом мне неустанно следить за здоровьем нашего дорогого Леонида Ильича. Причем мне, разумеется, даже не намекали, что если дорогой Ильич вдруг начнет становиться не нашим, то подобное обязательство отразится на его самочувствии. Но это был тот случай, когда все ясно и без намеков. Наверняка и Лене тоже, не дурак же он. Во всяком случае, пока еще не дурак. Неожиданно оказалось, что Брежнев действительно интересуется поэзией. Во всяком случае, он знал, кто такой Александр Кочетков, и даже заметил, что в моем исполнении текст немного отличается от исходного. «Мне его пришлось восстанавливать по памяти», — объяснил я. «В библиотеке не нашлось». «Ничего, у тебя тоже неплохо получилось», — успокоил меня Брежнев. «А почему ты не хочешь выступить по радио?» «Да потому что каждый должен заниматься своим делом. Я разрабатывать электронные схемы, лечить людей, вы стоять во главе партии, Алексей Николаевич руководить развитием народного хозяйства, ну и так далее. Пусть поют и играют профессиональные певцы и музыканты, а вот с аппаратурой для выступлений я им смогу помочь». «Да, Витя, ты прав. Скромность — это неотъемлемая черта советского человека. Но, может, ты лично мне еще что-нибудь споешь?» «Могу. Но только учтите, что те песни, которые я вам уже спел, они лучшие. Соизмеримых с ними у меня просто нет». «Ничего. Я слушатель непривередливый. Да и ты, наверное, опять скромничаешь». В общем, я громко и с большим чувством исполнил ту песню из будущего, каковую имел основание считать как минимум наполовину своей. То есть «Дави клопа». «Неплохо», — прокомментировал Брежнев. «Полностью согласен. Мерзкие насекомые. Давненько, правда, не доводилось их видеть, но помнить помню. Однако ты прав. Эту песню еще шлифовать и шлифовать. Вот, например, строчка «Дави клопа, дави ногой» явно неудачная. Кто же их ногами-то давит? Тапком надо. Тапком». «А ведь он прав», — подумал я. «Как же это Антонов тогда сплоховал?» Впрочем, предлагать данную песню для исполнения я никому не собирался. В СССР приличных поэтов хватает. Они смогут сочинить и что-нибудь получше. В результате этих встреч мое мнение о Брежневе начало потихоньку меняться. Прежнее это базировалось на воспоминаниях Антонова, а он помнил в основном позднего Брежнева, тупо сюсюкающего из телевизора про сиськи-масиськи и сосиськи-сраны. А я видел перед собой другого человека. Да, он сиборит, явно работает под девизом «Живи сам и не мешай жить другим». Но это же совсем неплохо. Главное, идеологически он не зашорен, это видно. Ну, а его периодические советско-коммунистические вставки в речь, так это просто привычка. Они у него получаются вообще без задействования головного мозга. Примерно как у дяди Миши, когда нет рядом тети Нины или Веры, неопределенный артикль «мля» сам собой встает через два слова на третье. И Вере новый глава КПСС понравился. «Надо же, какой приятный дядечка!» — поделилась она со мной сразу после нашего первого концерта. «Ой, что ты на меня так смотришь?» «Думаю, мне как, уже можно начинать ревновать или лучше пока погодить?» «Вить, ну что ты?» — покраснела Вера. «Я ведь совсем не в этом смысле». «Да шучу я, шучу. Но все же, как ты считаешь, он будет лучше Хрущева или хуже?» «Так я с Никитой Сергеевичем не знакома», — резонно ответила Вера. «Но Леонид Ильич хороший человек». В самом конце сентября состоялся очередной пленум ЦК КПСС. Когда я начал читать его материалы, то понял, что история уже идет не совсем так, как раньше. В основном они совпадали с текстом, который мне заранее переправил Антонов, но были и существенные отличия. Во-первых, Демичев из кандидатов стал действительным членом президиума. А так как секретарем ЦК он уже был, то теперь именно ему предстояло заниматься вопросами идеологии. Ну, а за Сусловым пока оставался отдел внешних сношений ЦК. Понятно, что это всего лишь первая ступенька вниз. Небось, его там быстро засношают до пенсии. Ай да Леонид Ильич. Без него у Косыгина с Шелепиным задвинуть Суслова не получилось бы. Правда, именно Демичев был тем, кто несколько лет назад пытался заставить Ефремова замусорить галактику памятниками Ленину, Марксу с Энгельсом и, кажется, даже Хрущеву. Кстати, а не поручить ли мне луноходиком изваять памятник Никите на ночном светиле в соответствии с указаниями партии, в которую я вот-вот вступлю? Из подручного материала. Во весь рост, с голым задом, здоровенной кукурузиной в одной руке и ботинком в другой. А потом, когда спросят, кто же это меня надоумил на такое безобразие, сделать наивные глаза и сослаться на товарища Демичева. Хотя нет, это, пожалуй, еще рановато. Такие маленькие луноходы не справятся. То есть этот Демичев, надо полагать, классический приспособленец. Ну и что? Зато надо думать управляемый. Недаром мне Володя Семичастный заказывал подробное досье на него. А в комитете, небось, и свое готово, не хуже моего, собрано еще до упомянутого Косыгиным запрета. Так что есть надежда. Возможно, с идеологией все будет немного получше, чем в прошлом Антонова. Ни одни провалы непрерывной чередой, а вперемешку. Успех, провал, успех, провал. И за какой-нибудь очередной Демичева снимут. А на его место посадят того, кто успеет хоть чему-то научиться на его ошибках. Однако это было еще не все. Относительно промышленности в новых материалах пленума говорилось почти слово в слово то же, что и в старых, но имелось и довольно существенное дополнение. Оно состояло в утверждении, что индивидуально-семейная трудовая деятельность социалистическому способу производства нисколько не противоречит, в силу чего Совету министров предписывалось разработать нормативные акты, обеспечивающие ее всемерное развитие на благо советского народа. И тут оказалось, что материалами пленума интересуюсь не один я. Дядя Миша зашел ко мне с газеты и вопросил. «Вить, вот ты все знаешь. Может, объяснишь, что за индивидуальная деятельность такая? Опять сажать будут или просто раскулачивать?» «Да нет, имеется в виду немного другое. Вот как выйдут регламентирующие документы, ты сможешь, получив патент, купить машину, нарисовать на ней шашечки и в свободное время подрабатывать извозом. Так это и на рабочей машине неплохо получается». Не понял всей глубины новаций сосед. «И никакого патента не надо. Хотя, с другой стороны, и бригадиру отстегивать не придется. Опять же, можно не беспокоиться, не из ментовки ли пассажир. В общем, надо подумать». «Да», — прикинул я, — «надо же. Живу-то здесь уже скоро как 3 года». А только сейчас понял, на какие шиши дядя Миша ухитряется не так уж редко закладывать за воротник. Получку-то он всю до копейки сразу отдает тете Нине. Наибольшую же прозорливость проявила Вера. Она зашла ко мне после дяди Миши, пристроилась рядом и молча смотрела, как я внимательно читаю и кое-что подчеркиваю. А потом сказала. «Знаешь, Вить, ты сейчас похож на учителя, проверяющего домашние задания учеников. Только не смейся. Но у меня такое впечатление, что ты все это придумал сам. А сейчас смотришь, правильно ли придуманные тобой воплощают в жизнь Брежнев с Косыгиным. Подчеркиваешь красным ошибки, чтобы потом их не ткнуть носами. Жалко, что меня не позовешь. А то интересно было бы посмотреть».